Глава первая. Альбрехт Дюрер. 1471-1528. Дюрер стал первым европейским мастером, соединившим в своей живописи рисунки и гравюре открытие лучезарного итальянского возрождения и традиции сурового североевропейского искусства. Тем не менее, все созданное этим гением аккумулировало в себе немецкие художественные завоевания, далекие от классического идеала итальянцев. Древним образцам красоты Дюрер предпочел острохарактерное внимание к деталям, а главное — свет божественного замысла, так почитавшийся в североевропейском искусстве. Он создал свой новый идеал человека, основанный на интеллектуальных ценностях и духовной свободе. Собственно, то, что сближало Север с итальянским гуманизмом. Великий немецкий художник родился в 1471 году в Нюрнберге, в семье золотых дел мастера Альбрехта Дюрера-старшего, прибывшего в Германию из Венгрии в середине XV века. Всего в семье было 18 детей. Некоторые умерли в юности, другие — когда выросли, о чем поведал художник в своих семейных хрониках. К 1524 году из всех детей остались в живых только трое — Альбрехт, Ханс и Эндрес. Крестным отцом Дюрера стал известный немецкий издатель Антон Кобергер, благодаря которому художник вошел в круг гуманистов Нюрнберга. До 13 лет Альбрехт посещал латинскую школу. Обучение рисованию он начал в ювелирной мастерской своего отца, где стал заниматься в основном его ремеслом. Уже в 13 лет Дюрер обнаружил незаурядные способности в рисунке и гравюре, о чем говорят его выполненные пером автопортрет в 13 лет, 1485, и Мадонна с музицирующими ангелами, 1485. Однако, пожелав заниматься живописью, юный Дюрер был отправлен отцом в мастерскую известного художника Михаэля Вольгемута. Учился Дюрер хорошо, но, как он пишет, приходилось терпеть много мучений от подмастерьев. Здесь он освоил не только живописное ремесло, но и научился искусно гравировать по дереву. В те годы, как было принято на его родине, Дюрер больше старался следовать природе, чем заботиться о создании прекрасного. Тем не менее, его работы уже тогда отличались необыкновенным совершенством рисунка и тонкостью резца. В 1490 году, по окончании обучения, Дюрер отправился в странствие по немецким городам, Эльзасу, Нидерландам и Швейцарии. Путешествие продолжалось целых 4 года. Начинающий художник должен был увидеть мир и познакомиться с другими мастерами, освоить их приемы и усовершенствовать свое ремесло. Он побывал в Кальмаре, где жил и умер великий Мартин Шонгауэр, поработал в мастерской его братьев, где освоил технику гравюры на меди. Это была новая техника, популярная у ювелиров и требующая очень тонкой и точной работы, освоить которую удавалось далеко не каждому. Дюрер съездил в Базель, в то время один из центров книгопечатания. Возможно, там он создал великолепные гравюры на дереве, которые с недавних пор приписываются ему. Листы к знаменитому «Кораблю дураков» Себастьяна Бранта. Затем некоторое время молодой Дюрер жил в Страсбурге, где написал свой ранний автопортрет с чертополохом, 1493. Тогда ему было 22 года. Тогда же, около 1490 года, он написал портреты родителей, отца и матери Барбары, которая была намного моложе мужа. Обе картины Дюрер преподнес им в качестве подарка. В 1494 году художник вернулся в Нюрнберг и вскоре женился на Агнессе Фрей, дочери друга своего отца, музыканта и механика. К тому же он был членом Большого совета города. Невесту для сына выбрал отец. Теперь по статусу Дюрер имел право завести собственное дело. Впрочем, уже через 2 месяца после женитьбы он отправился в Италию. Душевные и духовные потребности влекли в путешествие, обозначившее для него так много новых открытий и перемен. В Италии познакомился с новаторской живописью «Кватроченто» Андреа Мантеньи, Антонио дель Поллайоло, Джованни Беллини. Здесь Дюрер выходит за привычные рамки своего ремесла. Отныне отголоски итальянского искусства проявляются во многих его рисунках и картинах. Очевидно, что в молодости Альбрехт Дюрер много времени занимался изучением литературы, истории искусств и науками, в том числе геометрией, арифметикой, архитектурой, перспективой и многим другим. Об этом свидетельствуют написанные им книги и трактаты по теории искусства, личные письма, семейная хроника, обнаруживающие глубокий ум и большие дарования автора. Известно, что его чрезвычайно ценил император Максимилиан, да и позднее, за чрезвычайные заслуги в живописи и за познание в науках, мастер был в большом почете у императора Карла V. В 1495 году Дюрер вернулся из Италии и вскоре открыл в Нюрнберге собственную мастерскую, где в течение последующих 10 лет создал значительную часть своих работ и открыл продажу первых оттисков. Гравюра тогда превращалась в самостоятельный вид искусства, начиная даже соперничать с живописью, обогатившись ее приемами. Превратившись из иллюстрации в высокое искусство, она приобретала все большую популярность. Печатная графика стала средством тиражирования художественных произведений, гораздо более доступных по цене, чем живописные работы. Теперь гравюры стали приносить художникам серьезный доход. В соответствии с духом времени в 1498 году Дюрер выполнил серию больших гравюр на тему пророческих предвидений, порожденных умонастроениями эпохи. Эти листы наполнены потрясающей покорностью судьбе. Дело в том, что эпоха около 1500 года была вся пронизана огромным внутренним напряжением, предчувствием конца света, ожиданием катастроф. Хотя старый средневековый мир терял силу, многие люди еще часто обращались к древним пророчествам, искали в них новый смысл. Не случайно тогда же были созданы его гениальные эсхатологические гравюры к «Апокалипсису» 1496-1498. Видение ужасающих событий, космических катастроф, мрачные фантазии в духе средневекового искусства. В одном из рисунков звездообразный град низвергается на людей. Богатых и нищих, бродяг, императора и папу, отчаянно стремящихся спастись. Огненное бедствие, сверхъестественная сила не щадит никого. В этих изображениях воплотилось представление Дюрера, еще полного средневековых страхов, о грядущем конце мира, о гибели Вселенной. Самая известная гравюра этой серии, выполненная в сложнейшей технике, «Четыре всадника апокалипсиса» 1496, где разворачивается потрясающая фантазия мастера. Гравюра иллюстрирует главу «Откровений Иоанна Богослова». Первый всадник, коронованный, натянувший до упора тетиву лука, победитель. Второй, с огромным мечом, ослепленный яростью, война. Третий, богато одетый, с весами в руке, голод. Четвертый, исхудавший старец с трезубцем, сама смерть. С неистовым драматизмом и экспрессией повествует Дюрер о грядущих ужасах, ожидающих человечество. В этот период художник работал весьма интенсивно и особенно много писал портреты. К их числу принадлежит портрет Фридриха III Мудрого, 1496, курфюрста Саксонии. Впоследствии он стал первым крупным покровителем мастера. В 1497 году был написан еще один портрет отца в возрасте 70 лет. Художник охотно писал и свои автопортреты в живописи и рисунке. Они отвечали на многие вопросы того времени. Кажется, с почти фотографической точностью фиксировал он свой облик и внутреннее состояние. Эти портреты, можно сказать, отсчитывают ступени восхождения мастера по пути человеческой и духовной зрелости от 13-летнего возраста до финала жизни. Один из лучших — ранний автопортрет 1498 Дюрера, принадлежащий ныне Прадо. Написанный вскоре после путешествия в Италию, этот парадный репрезентативный портрет воплощает собой своего рода аристократический идеал эпохи Возрождения, уже пришедшей на немецкие земли. Художник представил себя в свободной гордой позе, свойственной в большей степени итальянским моделям. Через окно виден чудный пейзаж и море, детали, отчетливо напоминающие современные итальянские полотна. На картине надпись «Это я живописал по своему образу. Мне было 26 лет. Альбрехт Дюрер». Здесь уже нет леденящих душу размышлений «Мементо мори», скованности души скромного ремесленника, каковыми тогда считались члены его цеха. Это портрет нового типа, на котором изображен волевой, уверенный в своем интеллекте и таланте человек, настоящий патриций. Тогда же был написан знаменитый трехстворчатый «Дрезденский алтарь» 1496-1497 для Виттенбергской дворцовой часовни. Он стал одним из первых заказов, выполненным Дюрером для саксонского курфюрста Фридриха III. Средняя часть триптиха — Мария с младенцем. Рядом с ними художник изображает книгу, символ священного писания, и грушу, символ первородного греха. Богоматерь, напоминающая итальянские прообразы, сдержанная, почти суровая, склонилась в молитвенной позе над спящим Иисусом. Существует предположение, что Мария написана художником со своей жены Агнес. Во всем царит атмосфера глубокой набожности и серьезности. Но, кажется, с ангелами, так смягчающими общий дух сцены, в тишину комнаты проникает тихая нежная музыка. В этой работе Дюрер использовал новые художественные средства, увиденные им во время путешествия в страну Ренессанса. Так интерьер и далекий пейзаж решены в строгом соответствии с законами линейной перспективы. Впрочем, общий стиль картины еще по-прежнему вполне северный, немецкий, аскетичный. В том же роде написана небольшая картина «Бегство в Египет» 1496, еще полная готических воспоминаний. Здесь та же наивная непосредственность персонажей, поэтичность сцены, предельная жанровая достоверность евангельского сюжета. Изломанные складки развивающихся одежд, почти бесплотные фигуры, скалистый пейзаж — все это признаки прежней эпохи. В этот ранний период молодой Дюрер начинает все больше водить дружбу с немецкими гуманистами — Виллибальдом Пиркгеймером, Конрадом Цельтисом, известными издателями книг Антоном Кобергером, Иеронимом Гольцелем, Ульрихом Пиндаром. Именно для Кобергера в 1498 году художник выполнил ксилографии к апокалипсису, которые принесли ему европейскую известность. К этому времени Дюрер уже познал многие достижения современной живописи и гравюры и познакомился с новыми критическими книгами и трактатами. Он обрел новый опыт изучения реальности. Свои впечатления и мысли Дюрер высказывал в интереснейших дневниках и собирал в многочисленных зарисовках — острых, точных, пронзительных. Из них следует, как менялся взгляд художника на мир и человека. И все же главным событием в этот период стало второе путешествие немецкого мастера в Венецию. Это случилось в 1505 году. Некоторые подробности о жизни и впечатлениях Дюрера в Италии известны нам из его 10 писем другу Виллибальду Пиркгеймеру. Кстати, деньги на эту поездку Дюреру рискнул судить именно он. В Италии художник не только изучал венецианскую школу и ее художников, но и, разумеется, работал. По заказу немецких купцов он выполнил великолепный алтарный образ «Праздник четок» 1506. для церкви Сан-Бартоломео, располагавшейся у немецкого торгового дома подворья Фондако деи Тедески. Дюрер блестяще выдержал конкуренцию с местными мастерами. Сложная многофигурная картина произвела впечатление на итальянцев. И, как он сообщал в письме, заставила их признать его не только искусным гравером, но и большим мастером живописи. Гравюры Дюрера были уже широко известны и популярны в Италии. Их охотно покупали и даже подделывали. Получал он заказы и на портреты. Таким образом, в стране бушевавшего Ренессанса ему удалось прожить 2 года. К этому времени Дюрер стал уже признанным мастером, и не только на родине, и готов был поделиться собственным опытом. Его слава укреплялась. Работы и достижения Дюрера высоко ценились в гостеприимной Венеции, и его пребывание здесь весьма приветствовалось. Городской совет даже предлагал художнику немалое годовое содержание в размере 200 дукатов, чтобы продлить его пребывание. Республика была готова оплачивать труд немецкого мастера, достойно его таланту, ведь его кисть могла бы немало способствовать украшению и роскоши города. В то время в Венеции активно работали знаменитые современники немецкого мастера — Тициан, Джорджоне, Пальма Веккио. Но более всего Дюрера захватили создание Джованни Беллини, которого в своем письме он даже назвал лучшим в живописи. Постигая опыт итальянских мастеров, величие их техники живописи, Дюрер не скрывал своего восхищения от силы и глубины колорита, царившего на венецианских полотнах. Однако уроки Венеции не сразу вошли в немецкое искусство Дюрера. Хотя уже тогда он впервые начал писать обнаженную натуру, ощутил величие горного Тироля, познал аромат итальянского солнца и грацию золотокудрых венецианок. На смену драматизму, чрезмерной экспрессии ранних работ приходят уравновешенность и гармония. Главное, в Италии ушла в прошлое мрачная напряженность души немецкого художника. Свидетельство тому — очаровательный портрет молодой венецианки, 1505-й. Пронизанная светом, светящаяся изнутри юная красавица источает само обаяние и грацию. Кажется, воздух Венеции окутывает трепетный образ женщины. В ее поэтичном облике есть некая близость с женскими образами Джорджоне, созерцательным и мечтательным. Сходство с итальянскими прообразами заметно и в композиции портрета. Можно вспомнить Лауру Джорджоне из Венского музея. Такой же формат, поворот фигуры, полуопущенная голова, напряженный взгляд живых глаз. Живопись портрета уже вполне итальянская. Прежние жестковатые контуры рисунка смягчаются, линии становятся свободнее, формы объемнее. Цвет обретает тончайшие нюансы. Однако портрет сохраняет индивидуальную дюреровскую манеру. Его линии острее, образ модели пронзительнее и экспрессивнее, чем у итальянцев. Красочная гамма сдержанна и немногословна, однако красива и близка к венецианцам. В колорите появляются теплые золотистые коричневые тона. Портрет любопытен и тем, что здесь впервые появляются абсолютно новые для немецкого художника черты женщины — душевная мягкость и чувственная грация. А это уже иной дух, иной идеал эпохи Северного Возрождения. Знакомство с венецианской школой не только раздвинуло духовный горизонт художника, но и оказало сильное влияние на его живописную манеру. Отныне Дюрер во многом вдохновлялся итальянскими образцами, тайну гармонии которых так стремился постичь. Вернувшись в Нюрнберг, он претворил свой новый опыт в необычном для немецких земель сюжете — двух обнаженных фигурах Адама и Евы, 1507. Большой диптих, состоящий из двух панелей, был создан Дюрером в период интенсивного изучения перспективы и пропорций человеческой фигуры. Поиску красоты и гармонии, соразмерности человеческого тела художник посвятил немало страниц своих научных трудов и рисунков. Но было в этих фигурах и другое новшество. Библейский сюжет об изгнании из райского сада, о начале проклятия Божьего, тяготеющего отныне над всем родом человеческим, Дюрер превратил в гимн во славу юных существ, созданных по образу и подобию Божьему. Так он записал в своем дневнике. Адам и Ева в исполнении Дюрера — идеальные образы, хотя и не совпадающие с итальянским классическим каноном. Мускулистый юный Адам — счастливый и беззаботный дитя природы, променявший рай на женщину. Поразительно лицо первого человека. Оно кажется портретным. Конкретны его черты и вопрошающий взгляд. Адам подобен прекрасному принцу. Золотоволосая Ева грациозна и естественна. Ее томный облик полон земного очарования. Она в большей степени воплощает немецкий типаж и идеал северной красоты. Округлые формы фигур, их объем, новые черты в изображении обнаженного человека в немецком искусстве. Причем обе фигуры слегка вытянуты и наделены легким изгибом, что связывает их со старой традицией, с ее склонностью к силуэтности и контуру. Красива живопись картины. Дюрер не выстраивает своих героев по геометрической схеме. Адам и Ева, выступающие из темного фона, представлены в свободном движении. Их фигуры светятся, озаряя окружающее пространство. Мягкие теплые краски наложены тонкими просвечивающими слоями. Прозрачные тени скользят по поверхности тел. После возвращения из Италии Нюрнберг принял Дюрера не только как известного художника, но и как богатого человека. Его состояние позволило ему в 1509 году купить большой дом на Циссельгассе, где расположилась и его мастерская. Дом этот существует и поныне. В этом же году Дюрера избрали в Большой совет Нюрнберга. Теперь ему следовало принимать участие в художественных проектах города. Тем не менее, в эти годы Дюрер сумел выполнить большое количество гравюр на заказ. Это серии гравюр на дереве «Жизнь Марии», «Страсти Христовы». Серия «Жизнь Марии», более чем какая-либо другая работа Дюрера, ведет нас к немецкой жизни начала XVI века. Образы апокрифа стали конкретнее. Они наделены чертами современников, а сами сцены разворачиваются в реальной обстановке. Все листы наполнены светом и подробными деталями. Так, по представлению художника, буднично входят в повседневную жизнь события вселенского масштаба. Так проникает вечное. В этот же период Дюрер создает свои гениальные листы «Майстерштихи», поражающие точностью, силой штриха и экспрессией образов. Это три большие гравюры, не связанные единым сюжетом, но объединенные общей идеей. Возвышенно идеально художник представляет здесь жизненные пути воина, мыслителя и творца. «Рыцарь, смерть и дьявол», «Меланхолия» и «Святой Иероним в келье», наполненные глубокой христианской символикой, быстро разошлись по всей Европе и стали самыми знаменитыми творениями мастера. Для создания своего шедевра «Рыцарь, смерть и дьявол» 1513 Дюрер использовал трактат Эразма Роттердамского «Руководство для воина Христова», написанного в 1503 году. Великий гуманист создал не столько теологический труд, сколько морально-этическое наставление. Эразм призывает воина не бояться трудностей на пути к небесному замку, к царству небесному, даже если тот повстречает страшных призраков. Именно эти слова и вдохновили художника на создание рыцаря, символизирующего истинного христианина. Сурового всадника в максимилиановских доспехах на боевом коне сопровождают мохнатая собака, символ верности, и зловещие фигуры смерти и дьявола. Они корчатся, угрожают, пытаются увлечь в пучину соблазнов бесстрашного рыцаря. Злобная смерть изображена на тощей кляче с песочными часами в руке, символизирующими краткость человеческой жизни. Дьявол представлен в обличье рогатого зверя. Однако всадник, не замечая угроз и соблазнов, упорно движется вперед. Не оглядываясь, как сказано в трактате Эразма Роттердамского «Non est fas vespicere» — нельзя оглядываться. Рыцарь стремится к своей цели, к вратам рая. Смерть и дьявол бессильны перед волей этого человека. Его вера и бесстрашие торжествуют в мрачном ущелье. Не менее символичны и многозначны образы меланхолии и святого Иеронима, ассоциирующиеся с интеллектуальными талантами и любовью к размышлениям. Загадочные символы этих «майстерштихе» повествуют о влиянии добрых и злых сил на судьбу человека. В эти годы Дюрер создает свой живописный шедевр — торжественный алтарный образ, заказанный нюрнбергским купцом Матиасом Ландауэром для часовни всех святых в доме 12 братьев. Сверкающие красками поклонения Святой Троицы, алтарь Ландауэра 1511, был вставлен в богатую резную раму, разработанную самим Дюрером. Работал художник над картиной долго. Первые рисунки были сделаны в 1508 году, а закончен алтарь был в 1511 году. Представлено видение града Божьего после страшного суда. В небесах парит Святая Троица, Святой Дух в виде голубя, Бог-Отец, увенчанный короной, и распятый Христос. Вокруг изображены поклоняющиеся Троице праведники и обычные миряне в праздничных одеждах. Вверху слева — мученики с Богоматерью, вверху справа — пророки, пророчицы и сивиллы с Иоанном Крестителем. Внизу слева — епископ, папа, монахи и монашенки. Внизу справа — рыцари, богатые и бедные горожане, крестьянин, солдаты во главе с императором и королем. У нижнего края картины раскинулся мирный пейзаж с озером. Одинокая фигура справа — сам художник. Картина необычайно красива. Ее краски до сих пор сохраняют яркость и силу. Мажорное многозвучие цвета — красного, синего, зеленого и золотого, вспыхивающих алых — создает поистине великолепное, чарующее видение града Божьего. Весной 1512 года состоялось знакомство Дюрера с Максимилианом I Габсбургом, императором Священной Римской империи. Его появление в сопровождении многочисленной свиты и иностранных послов в Нюрнберге сопровождалось приемами, обедами, ужинами и маскарадами. Попутно решались государственные дела. Дюрер был представлен императору и тогда же начал работать на суверена. В 1512 году вместе с учениками своей мастерской Дюрер приступил к работе над его заказом — триумфальная арка, которая должна была стать памятником императору. Она представляла собой монументальную ксилографию 3,5 метра на 3 метра, составленную из оттисков со 192 досок. Грандиозный проект в античном духе, задуманный во славу Максимилиана, предназначался для украшения стены. В его разработке принимали участие несколько художников. Общая композиция — символика. Дюрер выполнил сами гравюры, насыщенные великолепными панегириками. В числе заказов императора Дюрер выполнил весьма эффектный парадный портрет императора Максимилиана I, 1518. В левой руке император держит большой гранат, символ Священной Римской империи. В верхней части картины изображен герб Габсбургов с двуглавым орлом и длинной надписью за главными золотыми буквами, повествующей о героических деяниях императора. К слову сказать, Максимилиан был большим знатоком и ценителем искусств. Максимилиан даровал художнику невиданную привилегию — пожизненное пособие из имперской казны 100 гульденов в год, что существенно облегчало жизнь, но и ставило в зависимость от могущественного мецената. Он также предоставил Дюреру грамоту, защищавшую от копирования его гравюры на дереве и меди. Служба у императора продолжалась до 1519 года, момента его смерти. Впрочем, через полтора года после кончины Максимилиана I и потери пособия Художник решил отправиться на коронационные торжества внука и наследника императора Карла V с целью добиться подтверждения пенсии. Встреча состоялась в Аахене, и художнику, уже с европейской славой, удалось вернуть свою финансовую привилегию. Хорошее начало продолжилось длительным путешествием Дюрера в страну тюльпанов и вызывающего своей дерзостью нового искусства. В 1520 году немецкий мастер с женой прибыл в Нидерланды. Путешествие через Бамберг, Кёльн и Франкфурт в Антверпен сопровождалось обилием впечатлений и множеством зарисовок. Сохранившийся дневник путешествия в Нидерланды Дюрера переполнен его педантичными записями расходов, полученных подарков, хлопот, покупок книг, картин. Здесь же восторженные описания памятников архитектуры, скульптуры и живописи. В Антверпене немецкий мастер был принят весьма радушно, можно сказать, восторженно. По некоторым сведениям, стараясь удержать его в городе, депутация городских властей предложила ему годовое содержание в 300 гульденов и дом в подарок. Тем не менее, Дюрер не воспользовался предложением. В Нидерландах художник лично познакомился с Эразмом Роттердамским, великим мыслителем и остроумным писателем, которого Дюрер успел запечатлеть в одном из рисунков. Об этом мы узнаем из того же дневника, где упоминаются его многочисленные встречи с художниками, учеными-гуманистами. В Антверпене, Брюсселе, Генте и Брюгге Дюрер увидел все богатство красок старых нидерландских мастеров. Там он встретился с Себастьяном Брантом, автором легендарного «Корабля дураков». Из утомительного путешествия художник с женой вернулся в Нюрнберг в июле 1521 года. Вскоре Дюрер обратился к обязанностям в Совете и принялся за новый амбициозный проект по украшению ратуши города — создание цикла картин для ее фасада. Однако не все складывалось, как хотелось бы. Его здоровье стало заметно ухудшаться. В Нидерландах Дюрер стал жертвой неизвестной болезни, предположительно малярии, от приступов которой страдал до конца жизни. Тем не менее, мастер продолжал работать не только как гравер, но и как живописец. Как известно, реформация лишила художников заказов на большие алтарные картины. Ситуация менялась. В этот поздний период были созданы глубокие теоретические и научные труды Дюрера, руководство по укреплению городов, замков и крепостей 1527 и четыре книги о пропорциях человеческого тела 1528, трактат по математике. В них Дюрер продолжил собственные исследования, которые начал еще в молодые годы. Результаты его опытов показывают не только записанные там суждения, но и многочисленные рисунки с комментариями. Тогда же были написаны ряд ярких живописных портретов. Портрет молодого человека, 1521, один из лучших позднего периода. Тогда художник записал в дневнике: его модель Бернхард фон Ризен, родом из почтенной данцигской семьи купцов. Этот дрезденский портрет — яркий пример того, как изменилась манера Дюрера. Изображение стало намного рельефнее. На лице модели появились тончайшие прозрачные тени. Фигура доминирует в пространстве картины. Новый герой — олицетворение энергии, воли, внутренней раскрепощенности. Он не угнетен страхом смерти или видениями апокалипсиса. Однако в проницательном, напряженном взгляде Бернхарда сквозит тревога. Яркий поток света, озаряющий лицо, и красный цвет, контрастирующий с черной одеждой, предельно активизируют психологическую характеристику молодого человека. В его образе, как и в превосходном портрете неизвестного в черном берете 1526 из Прадо, лежит печать неукротимых страстей и отражение духовных и социальных бурь, которыми была наполнена грозная эпоха крестьянских войн и реформации. Мятежный дух борьбы, крушение многих основ общества Северной Европы XVI века еще больше умножали индивидуализм человека героического склада. Известно, что в 1517 году Дюрер примкнул к кружку нюрнбергских реформаторов и, разумеется, познакомился с сочинениями Мартина Лютера, которые, по словам художника, очень ему помогли. Дюрер поддерживал отношения с видными деятелями реформации Ульрихом Цвингли, Филиппом Меланхтоном, Николасом Кратцером. Однако нет точных сведений, встречался ли он лично с самим Лютером. Тем не менее, Дюрер стал убежденным сторонником реформатора. Его 95 тезисов, осуждающих продажу папских индульгенций, взрывающая критика роли церкви в спасении души, полемика среди интеллектуалов не могли миновать Дюрера. Бог должен быть в душе, а поклоняться ему в видимом наглядном изображении нечестиво и грешно, считали приверженцы реформатора. Восхищение идеями Лютера влекли многих к вере в силу живого слова Христа, а не в назидание официальной церкви. Итогом глубоких размышлений о происходящем, о наступлении нового времени, стали написанные на двух отдельных досках «Четыре апостола» 1526. Дюрер пишет преданных учеников Христа — Петра, Иоанна, Павла и Марка, изображая их в натуральную величину. Фигуры апостолов сопровождаются тщательно выбранными изречениями из Нового Завета. В них звучат предостережения об опасностях религиозных и социальных войн, призывы не поддаваться соблазнам и заблуждениям. Цитата. «Все мирские правители в эти опасные времена пусть остерегаются, чтобы не принять за божественное слово человеческие заблуждения. Ибо Бог ничего не добавил к своему слову и не убавил». Конец цитаты. И еще пишут глашатые истин. Цитата. «Не всякому духу верьте, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога, а всякий дух, который не исповедует Христа, не есть от Бога. Но это дух от Антихриста». Конец цитаты. Апостолы, олицетворяющие четыре человеческих темперамента, объединены общей идеей, верностью убеждений и чистотой духовных помыслов. Время скептицизма, отвергнутых общепринятых мнений, авторитетов, нигилизм, неверие в таинство церкви подрывали вероучение, сеяли сомнения и в лютеранстве. В этих словах, выбранных Дюрером, в облике учеников Христа звучит его протест против новых ересей. Простота и величие — вот как решает Дюрер фигуры апостолов. Волевой и с гневным взглядом Павел, мягкий и созерцательный Петр, одухотворенный Иоанн и возбужденный Марк, наделенные яркой индивидуальностью, отмеченные высоким духовным даром, могучие поборники истины. Четыре апостола обозначили ясную позицию художника и стали своего рода его духовным завещанием. В октябре 1526 года Альбрехт Дюрер преподнес свою монументальную работу «Четыре апостола» городскому совету Нюрнберга со словами. Цитата. «Я никого не считаю более достойным сохранить на память мою картину, на которую я потратил больше труда, чем на какие-либо другие, нежели вашу мудрость». Конец цитаты. Дюрер отказался от вознаграждения. Совет, тем не менее, выплатил 100 гульденов ему лично и 20 гульденов его супруге Агнес. Огромные доски перенесли в ратушу Нюрнберга и установили на почетное место. Однако спустя 100 лет курфюрст баварский Максимилиан буквально насильно выманил картины у нюрнбергцев и перевез их в Мюнхен. Ныне они выставлены в старой пинакотеке Мюнхена. В последний период жизни Дюрер создал свои самые глубокие произведения в искусстве и в науке. Он обрел общеевропейскую славу великого мастера. Поразительное совершенство его рисунка, тонкость искусного резца и внимание к пропорциям, законам перспективы, изумительный дар композиции в живописи и гравюре, виртуозное владение многими техниками позволили еще современникам считать его универсальным человеком огромного масштаба.